533. Напрасно люди полагают, что высший дух становится нечувствительным к малым предательствам. Наоборот, чувствительность возрастает с очищением сердца. Конечно, вместе с этим растет и мощь сердца, но чувствительность, конечно, не может миновать отравление злобой окружающей. Так путь очищения не может быть назван отупением. Нужно сознавать, насколько легче доступ к сердцу очищенному. Потому среди вопросов мистерии был один: умеешь ли не бояться боли? Сердце знает боль мира, но оно знает лучи надземные. Нелегко выявить эти лучи, но зато ученые могут ощущать особые космические лучи, собравшиеся около очищенного сердца. Недаром очищенное сердце зовется вершиною. Так можно для многих опытов пользоваться очищенным сердцем, конечно, при этом не следует разбивать такой драгоценный сосуд. Можно сказать, что карма разрушителей сердец очень тяжкая.